Глава 7. Отчаянные головорезы. Джен взяла хозяйство в свои руки и с таким увлечением принялась за дело, что произвела в доме целую революцию. Шелдон не узнавал своего собственного жилища. Такая водворилась везде чистота и опрятность. Слуги перестали бездельничать, а повар жаловался, что у него кругом идет голова, и что всю его стряпню вывернули наизнанку и весь кухонный обиход переделали наново. Досталось порядком и самому хозяину за небрежное отношение к пище. Она его пробирала за то, что он слишком злоупотребляет консервами. Она его называла неряхой, увольнем и другими неприятными прозвищами и упрекала за неповоротливость и невнимание к здоровой диете. Джен посылала своих молодцов на вельботе за лимонами и апельсинами, которые можно было доставать миль за 20, и приставала к Шелдону, почему он не устроил у себя в веранде фруктового сада и огорода. Дикие яблоки, которые он считал негодными для стола, появились за завтраком и оказались очень вкусными, а к обеду она приготовляла из них знаменитые пудинги, вызывавшие в нем восхищение. Собираемые в лесу бананы подавались и сырые, и печеные, подвергались всевозможным кулинарным манипуляциям и превращались в разнообразные кушанья, из которых одно было лучше другого. Матросы ежедневно отправлялись на рыбную ловлю, иногда вместе с нею самой, и глушили рыбу динамитом, а жители Бельсуны получали от нее порции табака за доставку устриц. Пирожные, приготовляемые ею из кокосовых орехов, были верхом совершенства. Она научила повара приготовлять дрожжи из молока, благодаря чему явилась возможность выпекать отличные пышные булки. Из сердцевины молодых кокосовых побегов она приготовляла чудесный салат. Из орехового молочного сока и мякоти она устраивала великолепные соусы, то сладкие, то кислые, с которыми подавали рыбу и пудинги. Она доказала Шелдону, что кокосовые сливки гораздо лучше сгущенных, когда их подливают в кофе. В приготовлении салатов она доходила до виртуозности. Больше всего понравился Шелдону замечательный салат из молодых побегов бамбука. Дикие помидоры, которые росли как бурьян и истреблялись в веранде до той поры самым хищническим образом, запасались для приправы к супам, соусам и салатам. Куры, предоставленные самим себе, бродившие где попало и несшие свои яйца по кустам, превратились в наседок. Иногда Джен отправлялась сама на охоту за дикими утками и голубями. «Нельзя сказать, чтобы это занятие мне особенно нравилось», — объясняла она свое кулинарное увлечение. «Но тут сказывается результат полученного мною под руководством отца воспитания». Между прочим, она настояла на том, чтобы сжечь заразный барак, повздорила с Шелдоном из-за его системы уборки покойников и с раздражением приказала своим людям приступить к возведению нового госпиталя, более приличного, по ее словам. Она поздирала с окон батистовые кисейные занавески и повесила новые шторы из веселенького ситца, найденного ею в кладовых, и из него же сшила себе новое платье. Составленный ею длинный список разных вещей, туалетных принадлежностей и материй на предмет закупки в Сиднее с первым, направляющимся туда пароходом, заставил Шелдона призадуматься. До каких же пор она будет здесь жить? Джен совершенно не похожа была на тех женщин, которых ему приходилось встречать в жизни или даже видеть во сне. Она вовсе не походила на женщину. Ни томных вздохов, ни сентиментальных слов, ни малейшего кокетства. Ее отношение к нему было чисто товарищеским. Со стороны можно было подумать, что он ее брат, настолько разница полов ничем не проявлялась. Она отвергала и высмеивала всякие любезные услуги, вроде подавания руки, чтобы помочь войти в лодку или перейти через ручеек. Шелдон убедился, что она прекрасно умеет все делать сама. Не обращая никакого внимания на его постоянные предостережения, она, не боясь ни крокодилов, ни акул, продолжала купаться и плавать на глубоких местах вдали от берега. Он не мог также уговорить ее отказаться от удовольствия собственноручно бросать динамитные шашки и предоставить матросам глушить рыбу таким опасным способом. Она уверяла его, что в силу своего умственного превосходства сумеет осторожнее обращаться с динамитом, нежели ее люди. Он никогда не встречал еще такого поразительного сочетания мужества и женственности в одном лице. Яблоком раздора между ними служила разница взглядов на то, как относиться к чернокожим. Она считала нужным обращаться с рабочими ласково, воздерживаться по возможности от выговоров, отрицала всякие наказания, и Шелдон не мог не видеть, что ее телохранители обожают ее, а домашние слуги стали работать при ней втрое больше и гораздо охотнее, чем прежде. Джен подметила глухое недовольство среди закабаленных рабочих и не закрывала глаза на тот факт, что жизнь ее и Шелдона все время висит на волоске. Без револьвера они не решались выходить из дому ни на шаг. А матросы, державшие по ночам вахту у ее новой тростниковой беседки, всегда держали ружья наготове. Но Джен объясняла водворившийся в веранде хронический террор теми строгостями, которые практиковались здесь раньше и даже как будто возводились в систему. Она выросла среди благодушных гавайцев, с которыми никогда не обращались грубо и сурово, и полагала, что нравы жителей Соломоновых островов значительно смягчились бы, если бы с ними тоже обращались по-человечески. Однажды под вечер в бараках рабочих поднялся страшный шум, и Шелдон в сопровождении матросов-таитян отправился усмирять бунт. Им удалось вырвать из рук дикарей двух женщин, приговоренных чернокожими к смерти, и они заперли этих несчастных в кухне, чтобы спасти их от разъяренной толпы. Проступок этих двух женщин, которые приставлены были варить пищу рабочим, состоял в том, что они искупались в чину, предназначенном для варки картофеля. Дикари не отличались брезгливостью и сами частенько парились в этих котлах, но в данном случае их чувства были оскорблены тем обстоятельством, что в чину осмелились искупаться женщины, существа, которых они считали низшими и которые на Соломоновых островах были крайне забиты и влачили самое жалкое существование. За завтраком поутру Джен и Шелдон вновь были встревожены гулом возбужденной толпы. Самое строгое правило домашнего устава Беранды было нарушено. Чернокожие вторглись в усадьбу без всякого разрешения или распоряжения, и притом все гуртом в числе 200 человек, исключая только приказчиков, и таким образом все они совершили вопиющее преступление с точки зрения местных плантаторов. Чернокожие дикари столпились у веранды, выкрикивая проклятия и угрозы. Шелдон подошел к перилам веранды и посмотрел вниз. Джен остановилась немного поодаль, выглядывая из-за его спины. Когда бурные возгласы немного утихли, вперед выступили два брата. Эти два молодца выделялись из толпы своим высоким ростом, сильно развитой мускулатурой и особенно свирепыми лицами. У них были прозвища. Одного звали Карем Джама, молчаливый, другого Беллин Джама, кичливый. Оба служили прежде на квинслендских плантациях, и хозяева всегда опасались их. «Мы, фелло-рабочие, требуем, чтобы нам выдали двух фелло-марий», — заявил Беллин Джама. «А что вы намерены с ними делать, с этими вашими фелло-мариями?» — спросил Шелдон. «Убьем», — ответил Беллин Джама. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — бешено крикнул Шелдон, выходя из себя. «Как вы смели войти без спросу? Разве не слышали колокола? Вам место не здесь, а в поле! Колокол звонил, а вы тут разговариваете о ваших женщинах. Убирайтесь сейчас же в поле!» Толпа выжидала, что будет делать Беллин Джама, а Беллин Джама собирался с духом. «Моя не пойдет», — выговорил он наконец. «Ты и дождешься, Беллин Джама, что я тебя отправлю в тулаги», — зарычал Шелдон, — «и тебя там вздуют. Лучше не надо». Беллин Джама сделал воинственный жест. «А этого хочешь?» — огрызнулся он, потрясая кулаком на квинслендский манер. На Соломоновых островах, где белых очень мало, а черных огромное большинство, и где все белые являются представителями правящего класса, подобный вызов со стороны дикаря считается самой смертельной обидой. Трудно было представить себе, что кто-нибудь из чернокожих возымеет дерзость предложить белому бокс. Довольно с них и того, что белые их беспощадно колотят. Героическая выходка Беллин Джама вызвала ропот восхищения в толпе насторожившихся чернокожих. Брошенный вызов звучал еще в воздухе, а ропот восхищения только что поднимался, как Шелдон вдруг мигом спрыгнул с веранды, перемахнув через перила. Оттуда до поверхности земли было добрых 12 футов. Беллин Джама стоял под самыми перилами. Шелдон смял его при падении, и Беллин Джама рухнул замертво на землю. Бить беспощадно лежащего было уже незачем. Джен содрогнулась при виде неожиданного прыжка и увидела, что Карем Джама, молчаливый, подбежал и схватил Шелдона за горло, что Шелдон едва удержался на ногах и что с полсотни дикарей накинулось на него. Она выхватила револьвер, и в ту же секунду Карем Джама разжал пальцы и упал сраженной пулей, попавшей ему в плечо. Джен рассчитывала прострелить ему руку, что было бы нетрудно ввиду близости расстояния. Но нахлынувшая толпа оттолкнула Карем Джама, и пуля попала ему в плечо. Наступил тот решительный момент, когда самое малейшее обстоятельство могло привести к важным последствиям. Как только Шелдон высвободил шею из цепких рук, душивших его за горло, он нанес сильный удар кулаком молчаливому, и тот беспрекословно улегся рядом со своим братом. Мятеж был подавлен, и 5 минут спустя после этого пострадавших братьев уже тащили в барак. А бунтари, предводительствуемые надсмотрщиками, мирно поплелись на полевые работы. Войдя на веранду, Шелдон застал свою гостью в горючих слезах. Она лежала, беспомощно растянувшись в качалке. Это зрелище смутило Шелдона гораздо больше, нежели только что испытанная им неприятность. Он вообще не переносил женских слез, но на этот раз заливавшаяся слезами женщина была никто иная, как мисс Джен Лэкленд, от которой он всегда ожидал чего-нибудь непредвиденного, и он струсил, как мальчишка. Он выпучил глаза и растерянно переминался с ноги на ногу. — Я ваш должник отныне, — промолвил он. — Вне всякого сомнения, вы спасли мою жизнь, и я должен сказать... Девушка порывисто отвела руки от своего лица, и он обомлел при виде гневного выражения устремленных на него серых глаз. — Вы зверь! Вы низкий человек! — закричала она, как ужаленная. — Вы заставили меня ранить человека! Я еще ни разу в жизни не провинилась ни в чем подобном! — Рана ничтожная! Он не умрет! — попытался оправдаться Шелдон. — Что из этого? Ведь я все-таки поранила его! Вам совершенно незачем было прыгать! «Это зверский и низкий поступок». «О, да, но подумайте», — произнес он смиренно, — «уйдите с глаз моих, я вас ненавижу, слышите, ненавижу! О, когда же вы, наконец, уйдете?» Шелдон побледнел от досады. «Но во имя здравого смысла, зачем же в таком случае было стрелять?» «Затем, что вы человек белой расы», — всхлипнула она. И мой отец никогда не отказывал белому в защите. Но виноваты вы сами. Вы сами создали безвыходное положение. Вы не имели права этого делать. И к тому же ваш поступок не вызывался необходимостью. «Кажется, мы совершенно не понимаем друг друга», — коротко отрубил он и повернулся к дверям. «Мы вернемся в другой раз к этой теме». «Вы бы посмотрели, как я обращаюсь со слугами», — продолжала она говорить, заставляя его из вежливости остановиться в дверях. «Двое из них заболели. Я сама за ними ухаживаю. Когда они выздоровеют, то вы не можете себе представить, как они мне будут признательны и как охотно они будут исполнять все мои приказания. Мне не придется опасаться их каждую минуту. Все это зверство и все эти жестокие расправы совершенно излишни. Пусть они людоеды, но они все-таки люди, они такие же люди, как и мы с вами. Они разумные существа, и этим мы все отличаемся от низших животных». Он поклонился и вышел. «Послушайте, давеча я вела себя непростительно глупо», — обратилась она к нему по прошествии некоторого времени, после того, как он вернулся домой с очередного обхода плантации. «Я заходила в барак и видела раненого. Он уже чувствует себя гораздо лучше. Рана в самом деле пустяшная». Шелдон чрезвычайно обрадовался перемене ее настроения и почувствовал себя счастливым человеком. «Вы не отдаете себе еще надлежащего отчета в нашем положении», — начал он поучать ее. «Прежде всего надо держать их в узде. Снисходительность и гуманность обращения. Против этого нельзя ничего возразить, но править ими одним только этим способом невозможно. Гавайцы и таитяне — это другое дело. Что касается их, то я с вами согласен. Вы полагаете, что они ценят ласковое обращение? Охотно вам верю. Лично мне с ними не приходилось сталкиваться. А вы не знаете негров, и здесь вы должны на меня положиться. Они совсем не то, что ваши земляки. Вы привыкли к полинезийцам, а здешний народ — меланезийцы. Посмотрите на их курчавую шевелюру. Они стоят на гораздо более низкой ступени развития, нежели американские негры. Смею вас уверить, что разница между теми и другими огромная. Вы не добьетесь от них ни благодарности, ни любви. Если будете обращаться с ними гуманно, они припишут это вашей глупости. Если вы будете снисходительны, то они подумают, что вы их боитесь. А если они будут думать, что вы их боитесь, то будьте настороже. Они до вас доберутся. Обратите внимание, например, на тот процесс, который обычно совершается в мозгу бушмена, когда он встречает в своих родимых зарослях белого человека. А первая мысль исполнена... Его первая мысль исполнена ужаса. Убьет или не убьет меня этот белый дьявол? Второй проблеск мысли, когда он почувствовал, что его еще не убили, это «не могу ли я убить его сам?» Недалеко отсюда, милях в 20, на нашем побережье проживал некий Паккард, колониальный торговец. Он гордился тем, что обращается с туземцами по-человечески и что ни разу ни в кого не стрелял. В конце концов, он лишился всякого авторитета. Он, бывало, садился в вельбот и приезжал навестить меня и моего друга Хью. Когда его команда решала, что пора возвращаться домой, он должен был подчиняться ее воле и следовать за нею, хотя он бы не прочь погостить и подольше. Помню, как-то раз в воскресенье Паккард сидел с нами за обедом. Не успели поставить суповую миску на стол, как Хью заметил выглядывавшую из дверей черную рожу. Хью встал из-за стола, чтобы дать нагоняй нарушителю устава Беранды. Негр в случае надобности должен обращаться к слуге, а сам ожидать у калитки. А этот нахал, принадлежавший к команде Паккарта, осмелился без спросу зайти на веранду, отлично сознавая, что нарушает строгое постановление. «Что тебе нужно?» — спросил его Хью. «Скажите белому человеку, который тут с вами, что мы, фелло-матросы, собирались уезжать. Пускай поторопится, мы ждать не будем, мы уедем». Хью отвесил ему такого тумака, что тот кубарем слетел с лестницы. «Но ведь этот бесчеловечный поступок ничем нельзя оправдать», — возразила Джен. «Ведь вам бы и в голову не пришло спустить с лестницы белого человека. В том-то и дело, что он был не белый, а черный. Этот негодяй-негр поступал сознательно, дерзко и оскорблял своим вызывающим поведением не только своего хозяина, но в его лице также и всех белых хозяев-плантаторов на Соломоновых островах. Он оскорбил меня, он оскорбил Хью, он нанес оскорбление всей Беранде. С вашей точки зрения, только не упускайте этого из вида, с точки зрения права сильного...» «Да», — прервал ее Шелдон, — «а Паккард уступал праву слабого, и к чему же это привело? Я вот живу еще до сих пор, а Паккард давно убрался со света. Он остался верен себе до конца. Он в высшей степени деликатно обходился со слугами, а они выжидали только, пока его свалит с ног лихорадка. Теперь голова его украшает витрину Национального музея на острове Малаити. Они унаследовали после него два вельбота, доверху нагруженных добычей. Был тут еще некий капитан Маккензи с Миноты. Он тоже был сторонником гуманного обращения. Он считал, что взаимное доверие несовместимо с употреблением оружия. Набирая рабочих на Малаити, он при вторичной поездке завернул в Бину, которая расположена неподалеку от Ланга-Ланга. Команда его была безоружна. Он держал винтовки под замком у себя в каюте. Отправляясь к берегу на вельботе с целью произвести набор, он разгуливал по палубе, не имея при себе даже револьвера. Его убили томагавком. Голова его осталась на Малаите. Можно сказать, что он покончил самоубийством. И Паккарта я тоже причисляю к самоубийцам. «Я не спорю, что приходится соблюдать известную осторожность во взаимоотношениях с дикарями», — согласилась Джен. «Но я убеждена, что следует обращаться с ними по-человечески, кротко и снисходительно. Готов подписаться обеими руками, но взвесьте, пожалуйста, следующее. Беранда — безусловно, самая скверная плантация на Соломоновых островах с точки зрения рабочей силы. Причина этого явления лучше всего доказывает справедливость вашего принципа. Прежние владельцы Беранды не отличались особенной деликатностью. Их было двое. Оба они были, можно сказать, грубые животные. Один из них был янки родом из Южной Америки, другой — пьяница-немец. Они торговали рабами. Начать с того, что они скупили рабочих у Джонни Битова, известного вербовщика Соломоновых островов. В настоящее время Джонни отбывает десятилетнюю каторгу на островах Фиджи за ничем не вызванное убийство чернокожего. За последнее время его пребывания в здешних местах он до того вооружил против себя всех местных жителей своими подвигами, что туземцы его возненавидели, а чернокожие на Малаите наотрез отказывались от всяких сношений с ним. Единственный способ, каким он мог с тех пор закабалять рабочих, состоял в том, что, прослышав об убийстве или о целом ряде убийств, он являлся на место действия и забирал преступников, укрывавшихся от преследования. Последние, избегая наказания, добровольно отдавались ему. Этих белых убийц называют здесь головорезами. На побережье затевается свалка, какой-нибудь несчастный негр бежит к морю, не чуя под собой земли, а вдогонку ему летит куча стрел и копий. Вельбот Джонни Битова стоит наготове и принимает к себе беглеца. За последнее время ему оставалось промышлять исключительно вышеуказанным способом. Прежние владельцы Беранды, мои предшественники, как раз скупили у него партию этих самых головорезов, закабаливших себя, на 5 лет. Понимаете, какую выгоду извлекает вербовщик, спекулируя на таком товаре? Он легко мог бы закабалить любого головореза даже на целый 10 лет, если бы только закон не противился этому. Так вот, видите, с какими отчаянными людьми нам приходится иметь дело. Правда, многие из них вымерли, одних поубивали, некоторые из них отбывают тюремное заключение в Тулаге. Первые владельцы плантации мало занимались расчисткой почвы и насаждениями. У них убили управляющего. Одному из хозяев чуть не отсекли всю руку ударом ножа, другого дважды ранили копьем. Оба они были буйного нрава и в то же время порядочные трусы, и в конце концов им пришлось убраться отсюда. Их выгнали, в буквальном смысле слова, выгнали их же собственные негры. На смену им пришли ваш покорнейший слуга и бедняга Хью. 2 малоопытных новичка, которым и пришлось кое-как ладить с этими отчаянными людьми. Мы не отдавали себе надлежащего отчета в положении вещей, когда приобретали плантацию. И что же нам оставалось делать, как не выкручиваться и приспосабливаться по мере сил? Первым нашим промахом следует считать неблагоразумно снисходительное отношение к этим черным сорвиголовам. На первых порах мы старались воздействовать на них разумным убеждением, мягкостью. Негры вывели отсюда такое заключение, что мы их боимся. Мне стыдно вспомнить, до чего мы глупо вели себя в первое время. Они зазнавались, дерзко угрожали нам и даже оскорбляли, а мы упорно продолжали вести свою линию в надежде на то, что наша порядочность подействует на них благотворно. Но мы обманулись в наших расчетах. Дела с каждым днем шли все хуже и хуже. Дошло, наконец, до того, что когда бедному Хью случилось как-то выручать одного из прислужников, он чуть за это не поплатился жизнью. К счастью, мне удалось в тот раз поспеть к нему на выручку вовремя. С тех пор мы переменили свою политику и ввели режим крепкого кулака. Нам оставалось только 2 выхода — или прибегнуть к силе, или бросить все и уйти. Но мы вложили в это предприятие все свои деньги, и ликвидировать его — это значило окончательно разориться. Помимо того, тут замешался вопрос самолюбия. Мы решили добиться успеха во что бы то ни стало. Предстояло выдержать жестокую схватку. Тем более, что Беранда была и осталась до сих пор самой худшей из всех плантаций Соломоновых островов в отношении качества рабочих рук. Изволите видеть, никто из белых не решался поступить к нам на службу. Напрасно мы соблазняли их выгодными предложениями. 6 мы предлагали занять место управляющего. Не скажу, чтобы они боялись. Нет, они ничего не боялись. Но, по-видимому, они считали наше предприятие малонадежным. По крайней мере, последний из приглашенных и отказавшихся от места управляющего мотивировал свой отказ именно таким образом. Так что нам вместе с Хью пришлось кое-как самим управляться, без всякой посторонней помощи. «И когда его не стало, то вы решили продолжать двигать дело один как есть?» — воскликнула Джен, и при этом у нее загорелись глаза. «Я думаю, что справлюсь, что пробьюсь как-нибудь. Будьте же снисходительны ко мне, мисс Лэкленд. Пометуя, что мое положение представляет столь исключительные особенности, и не упрекайте меня так беспощадно в жестокости. В нашем распоряжении толпа очень плохих работников, и нам приходится заставлять их работать. Вы сами видели, как обстоят дела на нашей плантации. Что касается саженцев на нашей плантации, которым уже 3-4 года, то смею вас уверить, что лучших вы не найдете на всем протяжении Соломоновых островов. Мы упорно добивались привести плантацию в самый цветущий вид. Мы постоянно пополняли состав наших служащих. С этой целью мы приобрели шхуну Джесси. Мы решили заняться вербовкой рабочих рук сами. В будущем году потребуется удвоить число рабочих. Срок найма завербованных в первый срок истекает вскоре. Эти последние, конечно, портили до некоторой степени вновь прибывших, но надо полагать, что зло излечимо, и что Беранда рано или поздно займет свое место в ряду наиболее благоустроенных местных плантаций. Джен молча кивнула головой в знак согласия. Она погрузилась в созерцание картины, которая яркими штрихами рисовалась в ее воображении. Она видела на этой картине одинокого белого человека, разбитого лихорадкой, как параличом, беспомощно раскинувшегося в креслах. А в груди его бьется сердце, которое, подчиняясь закону какой-то непонятной расовой алхимии, до последнего своего удара не утрачивает стремления к власти. «Жаль», — прошептала она. «Но белому человеку, видимо, трудно отказаться от роли властителя». «Я вовсе не стремлюсь к власти», — поправил Шелдон. «Клянусь жизнью, я и сам не понимаю, как попал сюда, но как бы то ни было, я очутился здесь, а коли так, то я отсюда не уйду». «Такова уж историческая судьба нашей расы», — слабо улыбнулась Джен. «Мы, белые, с незапамятных времен были разбойниками и пиратами. Мы пропитаны этим ядом насквозь, это в нашей крови, и трудно нам отрешиться от этого». «Я никогда, признаюсь, не вдавался в такие абстракции», — сказал он в заключение. «Мне некогда было доискиваться, какие исторические причины привели меня сюда. Я был слишком занят делом».